Глава 4. На небольшой автозаправочной станции, расположенной на въезде в столицу Дагестана, Махачкалу, было пустынно. Неподалеку шумело оживленное шоссе. В середине дня машины мчались по нему плотным потоком и на большой скорости. Никто почему-то не желал заправиться на этой станции. И хозяин АЗС, он же главный и единственный ее работник, мирно подремывал, сидя в плетеном кресле под навесом от солнца. Внезапно он повернул голову и стал пристально глядеть на дорогу. С шоссе в сторону заправки свернул солидный, весь в наворотах, черный джип. Стал быть, клиент подвернулся, решил хозяин автозаправки, кряхтя, поднялся и направился навстречу приближающемуся автомобилю, улыбаясь по-восточному любезной улыбкой. Однако хозяин АЗС ошибся. Черный джип, вместо того, чтобы сразу подъехать к заправочной колонке, остановился поодаль. Из него выбрался плотный, восточного типа мужчина средних лет, очень прилично одетый и, видимо, исключительно высокого о себе мнения. Нахмурив низкий жирный лобик, владелец джипа огляделся. Заметил хозяина АЗС, еще сильнее нахмурился. Повернувшись, кивнул кому-то внутри джипа. И тогда оттуда выбрался другой восточного типа субъект, помоложе и менее представительный. В руке он держал небольшой квадратный чемоданчик, похожий на те, в которых слесари-сантехники носят свои инструменты, только почище и поприличней. Они оба направились к хозяину заправки. «Так, давай показывай, где у тебя бензин!» – издали крикнул хозяину АЗС солидный владелец джипа. «Шайтан! Бессовестный вор! Я тебя отучу продавать дерьмовый бензин по цене хорошего и портить порядочным людям машины!» Владелец автозаправки мгновенно понял, о чем сейчас будет идти разговор. Лицо его побледнело, но он не потерял присутствия духа. Быстро полез в карман за мобильным телефоном, проворно набрал какой-то хорошо знакомый номер, дождался соединения. «Это Азамат!» – торопливо и воровато поглядывая на приближающегося солидного господина, проговорил в телефон хозяин АЗС. «У меня проблемы!» На другом конце связи ему ответили что-то такое, что он очень желал услышать. Его лицо мгновенно преобразилось, испуг сменился прежним, самодовольным и уверенным выражением. Хозяин автозаправки выключил мобильник, сунул его обратно в карман, после чего скроил навстречу владельцу джипа фальшивую, подобострастную улыбочку. «Желаете заправиться?» – спросил он владельца шикарного джипа. «Что? Заправиться? Нет уж, спасибо!» Плотной комплекции господин тяжело дышал от распиравшего его праведного гнева. «Один раз я у тебя уже заправился, больше не надо!» «Вот это что, мерзавец!» С этими словами владелец джипа вытащил из кармана некий предмет, завернутый в промасленную бумажку, развернул его и сунул под нос хозяину АЗС. «Что глазами хлопаешь?» – продолжал солидный человек грозно. «Я тебя спрашиваю, что это такое?» «Поршневое кольцо, кажется», – ответил хозяин автозаправки, любезно улыбаясь и кланяясь. «Сожалею, дорогой, но запчастей у меня нет. Не торгую я ими. Вот только заправить могу, если пожелаете». «Катись ты к черту со своей заправкой!» – взревел солидный владелец джипа. «Вчера, говорю, я у тебя уже заправился. Потом на подъем не мог въехать. На буксире меня до дому довозили. Это, по-твоему, нормально?» «С кем не бывает», – угодливо улыбаясь, проговорил хозяин АЗС. «С кем не бывает?» Владелец джипа побагровел. «Бензин надо качественный продавать!» рявкнул он. «Слышишь ты? Качественный бензин!» «У нас бензин всегда самого лучшего качества». «Самого лучшего?» Владелец джипа выпучил глаза в изумлении перед такой наглой ложью и чуть не задохнулся от бешенства. «Смотри! Смотри сюда!» Он снова сунул под нос хозяину автозаправки промасленную бумажку с поршневым кольцом. «Смотри, что твой бензин сделал с моими кольцами! Смотри, ты, дьявол!» Поршневое кольцо, что прыгало и мельтешило перед носом хозяина автозаправочной станции, и в самом деле было черным от покрывавшей его копоти и окалины, и все в каких-то зазубринах и шероховатостях. «Ты сжег мне кольца, обормот ты проклятый!» Ярился солидный господин из джипа. «Ты знаешь, сколько стоит такое кольцо в сервисном центре?» «Да оно одно стоит больше, чем ты сам, вместе с твоей вонючей автозаправкой. И что? Я должен теперь после каждой заправки кольца новое ставить, да?» «Вы ошибаетесь, дорогой». Угодливо улыбаясь, однако, похоже, ничуть не испугавшись гнева своего бывшего клиента, проговорил хозяин АЗС. «Заправились где-нибудь еще, на другой станции. А потом забыли, на меня бочку катите. Ездить много приходится, перепутали заправки. А у меня всегда очень качественный бензин. Я своей репутацией дорожу». «Дорожишь? Ты!» Гневно пыхтя, бормотал толстый господин из джипа. «Качественный бензин продаешь? Ладно, посмотрим». Его явно приводили в бешенство спокойствие и невозмутимость, с которыми держал себя хозяин АЗС. «Ты еще узнаешь, кто я такой! Я начальник налоговой полиции города Дербента!» – грозно провозгласил он. «Очень хорошо. Всегда рад быть полезным». Хозяин автозаправки продолжал угодливо улыбаться, ничуть не испуганный. От этого солидный владелец джипа еще больше разозлился. «Ну смотри!» – пыхтя проговорил он. «Я не шучу! Я устрою так, что духу твоего завтра здесь не будет!» Он повернулся к своему спутнику с чемоданчиком в руках, до сих пор безмолвной тенью, стоявшему позади него. «Давай, действуй!» Тот выдвинулся вперед, сказал усталым, ленивым, немного презрительным голосом. «Позвольте взять пробы бензина непосредственно из автозаправочных цистерн и из хранилища». Тут уверенность хозяина АЗС несколько уменьшилась. Его глаза нервно забегали по сторонам. С какой-то непонятной озабоченностью он посмотрел на дорогу, по которой мчались в обе стороны машины. «Не могу, дорогой», – смущенно отвечал он. «Без разрешения хозяина не могу». «Хозяина?» – с вялым удивлением переспросил человечек с чемоданчиком. «Разве не вы владелец автозаправочной станции? Зарегистрирована она на ваше имя». «Я владелец», – нервно облизнув губы, отвечал тот. «Но не один. Есть еще другой человек в доле, совладелец, и без его согласия не могу я позволить пробы брать». «Слушай, брось дурить!» – грозно нахмурившись, сказал начальник налоговой полиции. «Хочешь, чтобы я с ОМОНом приехал? Распотрошил у тебя все тут нахрен, тебя раком к стенке поставил. Я тебе и это устрою. Я тебя в милицию сдам, ты понял? В отдел борьбы с экономическими преступлениями. В милицию и в ФСБ. Пусть там с тобой разбираются. На каком хреновом нефтеперерабатывающем заводике ты покупаешь свой бензин так, что от него кольца горят?» Вид у хозяина АЗС был мрачный, однако он упрямо повторил. «Не могу показать, совладельца дождемся». «Для чего у него нам разрешение спрашивать?» – возразил вдруг человек с чемоданчиком. «Бочки вон они. Сейчас откроем да зачерпнем оттуда. Потом составим акт, вы будете свидетелем изъятия. В протоколе напишем, что при взятии проб владелец оказал сопротивление. Вот и все. И никого спрашивать не надо». Он с решительным видом направился к закопанным в землю цистернам, где хранилось топливо. Глаза хозяина заправки забегали еще тревожнее. Он кинулся было следом за человеком с чемоданчиком, принялся на ходу бормотать о том, что тот не имеет права действовать таким образом. Но вдруг, снова взглянув на дорогу, он заметно просветлел лицом, остановился, и прежняя угодливая и одновременно самоуверенная улыбка заиграла на его губах. С шоссе на дорогу, ведущую к заправке, съехала белая «Волга» с затемненными стеклами и не спеша подкатила к стоящим мужчинам. «Погоди, дорогой, не спеши», – сказал хозяин АЗС вслед человеку с чемоданчиком. «Вон, совладелец подъезжает, с ним сейчас поговори». Человек с чемоданчиком и начальник налоговой полиции уставились на подъезжавший автомобиль, на номерном знаке которого красовались 3 нуля. Эти 3 нуля сильно смутили человека с чемоданчиком. «Слышь, 3 Ольги!» – тихо проговорил он солидному господину из джипа. «Нам лучше уехать отсюда, по-добру-поздорову». «Что? Какие еще 3 Ольги? Иди ты к черту!» На самом деле, проблеск понимания уже светился в глазах солидного начальника налоговой полиции. Но отступать было не в его правилах. Да он и не был приучен к тому, что его тоже может кто-нибудь построить. «Я ему сейчас покажу 3 Ольги», – проговорил он несколько неуверенно. «Он у меня узнает». Белая «Волга» меж тем припарковалась также в стороне от заправочных колонок. Из нее выбрался незрачный мужчина лет 40, маленького роста, совершенно лысый. У него был низкий лоб, густые мохнатые брови нависали над самыми глазами. Его не совсем чисто выбритое лицо с синевой на подбородке и над верхней губой, несмотря на замызганный вид, несло на себе некоторой смазливости, было правильной формы, а на щеках выделялись весьма аппетитные ямочки, которые еще больше углублялись и становились заметными, когда этот тип улыбался. А улыбнулся он сразу, едва увидев солидного господина с негодующим выражением лица рядом с хозяином автозаправочной станции. Улыбочка у него также вышла смазливая, довольно неприятная, но вместе с тем чувствовалось, что в молодости этот человечек определенно должен был нравиться девушкам. Уверенной походкой, приехавший на Белой Волге подошел к начальнику налоговой полиции, спросил, вежливо улыбаясь. «Вы хотите заправиться?» «Что? Заправиться?» Тот снова запыхтел от распиравшего его гнева. «Нет уж, спасибо, таким бензином заправляться. Я только сегодня новое кольцо поставил». «Если не желаете заправляться, пожалуйста, проезжайте дальше. Здесь не автостоянка, здесь посторонним нельзя находиться». «Что? Мне нельзя находиться? Я посторонний?» Владелец джипа задыхался от бешенства. «Да ты знаешь, кто я такой? Я начальник налоговой полиции». «И что?» – преспокойно глядя на него в упор, спросил плюгавый человечек. Владелец джипа сильно смутился под этим взглядом, но упорно продолжал хорохориться. «Я всех вас выведу на чистую воду!» – воскликнул он. «Я буду жаловаться в ФСБ!» «На что?» – резко спросил плюгавый. Он так пристально снизу вверх посмотрел на солидного господина, что тот совершенно растерялся и даже побледнел немного, хотя был на целую голову выше. «О чем вы хотите сообщить в ФСБ?» Начальник налоговой полиции молчал, выпучив свои белесые глаза. Человек с чемоданчиком осторожно потянул его за рукав в знак того, что надо бы сваливать. «Ну, что же вы умолкли?» – продолжал плюгавый человечек, насмешливо кривя губы. «Итак», – он преспокойно вытащил из кармана софьяновое удостоверение с золотым тиснением. «Федеральная служба безопасности на корочках». Сунул его под нос солидному начальнику налоговой полиции. «Я офицер ФСБ. Что вы хотели сообщить нашему ведомству?» На этот раз солидный начальник налоговой полиции позволил человеку с чемоданом увести себя. Плюгавый мужичок с веселой улыбкой посмотрел им вслед, наблюдая, как оба незадачливых борца за качество местного бензина забирались в свой роскошный автомобиль, как торопливо отъезжали прочь с заправки. «Ну что, Азамат?» – сказал, поворачиваясь к угодливо улыбающемуся хозяину АЗС, плюгавого вида офицер Федеральной службы безопасности. «Я же говорил, проблем не будет». «Большое спасибо, Абдул-Керим Рашидович, вы мой благодетель». «Это точно». Тот самодовольно усмехнулся. «Но смотри, Азамат», – добавил он предостерегающе. 10% от выручки мои. Все, как договаривались». «Какой разговор? Как обещал? Хотите, сейчас деньги отдам?» «Отдать успеешь», – чекист кивнул. «Расплачиваться будешь в сроки, которые установлены. И если возникнут еще проблемы, звони, не стесняйся». «Я за вами, как за каменной стеной, товарищ подполковник». Хозяин заправки говорил это уже в спину офицеру ФСБ, который, кивнув на прощание, направлялся к своей служебной машине, чтобы ехать по делам.